Часть девятая. Лукерья Ивановна тотчас же бросилась в комнаты к детям. Все были в кухне. Дуня сидела на руках у дворнички Афимьи и ела с блюдечка старую гречневую кашу пригоршней. Павля тоже кусал огромный ломоть черного хлеба, круто просоленной солью. Игнашка сидел около кухонного стола и читал книжку. Зваров налетел на него, как коршун, и вырвал у него из рук книжку. — А у тебя кухня у чертенка прибрана? — закричал он. — Прибрана? Что ты бездельем занимаешься? Отчего уголье по полу валяется? Отчего чайные стаканы не вымыты? Отчего самовар не на месте стоит? Вы тут анафемы проклятые с хозяйскими лимонами чаи распивали. Откуда этот лимон? Где ты его взял? Ты из шкафа стащил? Кто тебе позволил? А сахар? Отчего пустая сахарница? В наклад купили, черти окаянные. И еще после этого книжки читать. Вот возьму и разорву ее. Не рвите, хозяин, это не моя книжка, а Захара. Я у Захара взял ее почитать. — плакался Игнашка. Зваров швырнул книжку в угол кухни. Поцеловав детей, Лукерья Ивановна бросилась в свою спальню к забытым ключам от лавки. Ключи от лавки были на том же месте, где она их еще вчера оставила. Она открыла сундук и стала перебирать в нем свое добро. Все было цело и на месте. Бросилась она и к незапертому шкафу с провизией, и там было все в порядке. — Ну, слава богу! — прошептала она и даже перекрестилась. Сердце ее как бы камень какой-то спал, и она вернулась к детям. — Где ключ от ледника? — кричал ей Зваров. — Дай ключ от ледника, надо мясо пересмотреть. Он схватил ключ и побежал на ледник, долго рылся там и, наконец, вернулся. — Все цело на леднике? — шепотом спросила его жена. — Да кто же это разберет? Что я вчера привез из города, лежит не нарушено. Ну, там и прежнего привоза много мяса было, солонина была, — раздраженно отвечал он. — Пут или полтора стянули, так и незаметно. — Ворона ты, ворона! «Не следовало ключей дома оставлять, если уезжаешь», — прибавил он в упрек жене. «А вот теперь и казнись, и хлопай глазами». «Игнашка!» — закричал он. «Бери ключи и иди в лавку. Я сам торговать сегодня буду. Ну, поторапливайся, поторапливайся. Чего там? Довольно уж книжки начитался». Зваров сунул появившемуся Игнашке ключи, надел поверх пиджака чистый белый передник с нагрудником и отправился вслед за Игнашкой в лавку. Зваров хоть и вышел в третьем часу в лавку, но торговли уже не было. За мясом в лавку никто не являлся. Некоторые дачники только заходили справляться, отчего утром лавка была заперта. Зварова это злило, и он неохотно отвечал. «Приказчики! За хлеб, за соль хозяина отблагодарили. Вот я сейчас один с подручным стою». «Ах, и у вас забастовка. Так а как же нам быть завтра-то?» — задала вопрос дама с голубым зонтиком в руке, украшенным кружевами. «Ну, завтра-то, я думаю, все оборудуется. Сегодня у них сходка в Петербурге была. На сходке они, да хорошо разогнали». «А если не оборудуется?» «Хорошо, что мы утром сига у носящего рыбака купили и на ботвине сидели. Да, слава богу, разносчик с курами зашел». «Да вы сегодня с вечера закажите, что требуется, а мы, вашей милости, и доставим на дачу». «Хорошо, я пришлю кухарку. Дело в том, что мы у вас на книжку берем. Ну, муж мне лишних денег на расходы не оставляет. Конечно, здесь есть мясник, который с возом ездит». Зварова даже покоробила. «Нет уж, вы не извольте беспокоиться», — перебил он. «Это мясник какой? Самый последний. У него мясо ливонское, а черкасского-то даже и не бывало. А приказчики к завтраму найдутся. Сегодня же найдутся. Делать им больше нечего, а пить есть надо. На голодное брюхо немного нагуляешь». И к вечеру 5-6 заказов на мясо уже поступило. Это несколько успокоило Зварова. Явилась одна кухарка и даже взяла двухдневную порцию мяса, говоря: «Барыня приказала на 2 дня взять, а вдруг, говорит, как и послезавтра лавка-то не откроется. Давайте, с запасом-то лучше. Все равно у нас ледник есть, на леднике улежит». «Сколько угодно улежит», — встрепенулся Зваров. «А вылежавшееся мясо даже вкуснее и мягче. А что до приказчиков, они к завтраму придут. Где не гуляют, а домой-то придут. Иначе, позвольте, где же голову-то преклонить? Домашнего своего руководства у них нет. Все на хозяйских квартирах и хозяйских харчах живут. Да и паспорты у хозяев на руках. А без паспорта, вы сами знаете, одной ночью в Петербурге нигде переночевать не дадут при нынешних строгостях». Кухарка не без злорадства подмигнула Зварову. «А все-таки они подкузмили вас, хозяев?» «Маленько есть. А только ведь и мы, не без затылка, можем и сами. Война на манер как бы войны. Мы русские, а они на манер японцев, ну и бьют. Наплыв мнений у них такой теперь пошел. У всех павлины в голове, а пропаганда это самое мутит». Старался объяснить Зваров обстоятельства приказчицкой забастовки и прибавил со вздохом: «А только цыплят по осени считают, поживем, увидим. Ведь того, что они требуют, не взять им. В Европе нет этих мечтаний для съестной торговли, так как же нам-то?» Пока Зваров отвешивал товар, кухарка опять подмигнула и призналась: «А я рада, что вас, хозяев, приказчики подкузмили. Всех-всех хозяев так надо, и хозяев, и хозяек, чтобы не очень уж зазнавались. Вот погодите, скоро и прислуг взбунтуется, взбунтуется и покажет. Я знаю, вожаки уже есть», — снова подмигнула она, зло улыбаясь. «Ведь и прислуга люди. А как с прислугой хозяева-то поступают?» «Ну, хороши и вы, господа кухарочки», — спокойно и коротко отвечал Зваров, не желая раздражать покупательницу. Отпустив товар, Зваров вышел на крыльцо лавки и стал смотреть на праздничное движение на улице. Подмастерья-сапожники все еще шныряли по улице, таская из портерной бутылки с пивом. Сходка на лужайке на дачных задах все еще продолжалась. Были уже пьяненькие. Кое-где за воротами дач началось обывательское наигрывание на гармониях. Это уж упражнялась прислуга дачников, и рядом с лавкой Зварова пиликал на гармонии офицерский денщик. Проходивший мимо денщика с парой бутылок пива чухонец-сапожник в необычайно коротком парусинном пиджаке и соломенной шляпе вдруг остановился и, вытянув сначала вперед ногу, стал приплясывать, медленно вертясь на одном месте. Серьезное лицо его с бритыми усами, обрамленное по щекам и под подбородком рыжевато-русую щетиной, сделалось еще серьезнее. Приплясывая, он жмурил глаза. Проходившие мимо него другие финны звали его с собой, но он не шел и долго еще приплясывал, жестикулируя бутылками и собирая около себя толпу. Толпа смеялась, а финн делался все серьезнее и серьезнее. К Зварову подошел чухонец в шкиперской фуражке с темно-коричневым изборожденным морщинами бритым лицом, под подбородком которого торчал клок полуседых волос. От чухонца так и несло сапожным товаром. Он держал в зубах трубку на согрейку и, не выпуская ее изо рта, спросил: «А свиного копченого сала и булька есть?» «Нет, не держим, здесь не колбасное», — отвечал Зваров. «А где колбасного?» — задал вопрос чухонец и при этом пустил из трубки Зварову под нос струю дыма. Никогда не куривший Зваров отшатнулся и произнес: «Чего ты под нос тут подкуриваешь? Думаешь, всякий любит эту соску?» «О-о-о!» — протянул чухонец и уставил на него выпученные, как у рака, глаза. Он вынул трубку изо рта и сплюнул длинной слюной чуть ли не на ноги Зварова. чего вы тут собрались-то? Бунтуете? — спросил его Зваров. — Не, — отрицательно покачал головой чухонец. — Сходка. Хозяин от давальца берет за сапоги много, а подмастерьям дает мало. Больше хотим. Давай больше. А за работа расчет у нас от хозяев в воскресенье. А зачем воскресенье? Воскресенье — праздник. Давай нам расчет в суббота. Мы праздник хотим. Помешались вы все на праздниках-то, — произнес, улыбаясь, Зваров и махнул рукой. Носитесь вы все с этими праздниками, как дурак с писаной торбой. А на что вам эти праздники-то? Чтоб пьянствовать? «Как пьянствовать? Нет, я лютеранский человек. Я должен в нашу церковь идти пастор слушать, должен петь и должен молиться». Чухонец опять затянулся из трубки, опять сплюнул длинной слюной и отошел от Зварова. Часов в шесть вернулся на дачу рябой приказчик Филат и пришел в лавку уже в переднике. «А, явленное чудо!» — воскликнул, увидав его Зваров. «Приехал-таки несчастный. И не стыдно это было тебе бегать от хозяйской торговли? Убежал тайком, бросил лавку. Не грех вам? Не стыдно? Тоже называетесь хозяйскими помощниками. Хороши вы помощники». «Простите, Евтихий Павлович», — пробормотал Филат. «Случай такой вышел. Дело важное, сходка. Общественные приказчицкие дела, союз. Все о себе хлопочут, чтобы человеком стать. А теперь-то ты зверь, что ли? Зверь не зверь, а человек не настоящий. Какой же я равноправный гражданин своего отечества, если я весь в хозяйских руках, и хозяин мной помыкать может?» «Да, помыкнешь вами, как же, таковские. Нет, вы сами теперь хозяевам на шею сели и ноги свесили. Помощники называются. На таких помощников положиться, так и трех дней не проживешь», — отчитывал Филат Зваров. «Укланяюсь и прошу простить на этот раз», — поклонился Филат в пояс. «Ведь дело-то неотложное было. Извините, прошу». «А что мне-то из этого, что ты просишь? Мне из этого твоего прошения шуб не сшить, а своим шлянием ты нанес торговле убыток. Еще хвастаешься, что старого благочестия человек, старообрядец. Ну что, затылок тебе не наколотили на сходке? Ребра-то целы ли?» «Думаю, в свалку-то не попали. Мы в сторонке. А были такие, которым ой-ой-ой, как перепало». «Что ж, пальтишко-то поди разорвали? Или синяками только отделался?» «И от этого Бог миловал», — спокойно отвечал Филат. «А где ж твой товарищ? Где ж господин стихотворец?» — спросил после некоторого молчания Зваров. «Захар? Пропал Захар», — развел руками Филат. «Уж я его искал-искал. Нет Захара. Пропал, как иголка». «Сгробастали, стало быть, и под шары. Ловко. Так ему и надо. Пускай посидит, умнее будет. Я видел его в саду. Видел его, как он на пригорке стоял и листки какие-то в публику бросал». «Ох, вы изволили быть там? Так это он свои стихи. Действительно, он стоял на гроте этом самом, кидал свои стихи, и вот после этого ты и пропал. Сгинул». «Ну вот. А я даже и видел, как его околоточный схватил. Туда ему и дорога», — прибавил Зваров. «Надеюсь уж, что ты хоть завтра-то не бросишь Лукерью Ивановну, я спокойно могу уехать в город к моим безобразникам», — задал он вопрос. «Помилуйте, хозяин, будьте покойны. Да я когда же? Я никогда. Я всей душой всегда. А уж сегодня просто случай такой. Будьте без сумления». «Ну, то-то. Я в надежде». Зваров запер на ключ ящик выручки и отправился к жене в комнату. Зваров приехал в свою петербургскую квартиру с дачи поздно. Уже давно спустилась бледно-серой дымкой северная ночь с легким алым отсветом на западе. Закупать мясо на завтра было не нужно, так как сегодня не торговали, а потому он позволил себе эту вольность. Но его беспокоили приказчики, и он, как только вошел в свою квартиру, сейчас же спросил заспанную Матрену. — Безобразники наши вернулись? — Нет, где ж вернуться-то? — отвечала та. — Зеленщики тут, а наших нет. Зварова так и кольнула, но он все-таки сказал себе в утешение. — Придут. Где кобели не носятся, а домой придут. В Питере без паспортов немного попляшешь, особливо в такое смутное время. Мазурик-то он и без паспорта укроется, а приказчик нет, шалишь. — А самоварчик? — предложила Матрена. — Да поди ты со своим самоварчиком, спать надо ложиться. Что я за полуношник такой? Он тотчас же лег спать, но ему не спалось. В голову лезла мысль. — А если и завтра не придут, что я вдвоем с мальчишкой-гаврюшкой в лавке-то буду делать? Прям беда. Через полчаса, однако, в кухне раздались шаги. Он слышал это в забытии и, встрепенувшись, стал прислушиваться. Вскоре к нему вошла Матрена, ступая босыми ногами, и сказала. — Пришли, есть просят. У Зварова отлегло от сердца, и он пробормотал. — Я ж сказал, что где не гуляют, а домой жрать и ночевать придут. — Пьяные? — спросил он. — Что, голуби, ни в одном глазу. Только у Васьки с ногой что-то прихрамывает. Ушибли его, что ли? — Очень рад, что с отметкой. Это хорошо, для памяти. Стало быть, в свалку попали. А морды-то не разбиты? — Они, боже мой! Есть, говорю, просят. Давать им, что ли? — Корми, корми, пусть едят. А благословлю я их завтра, за мной не пропадет. Бесстыдники! Совести у людей нет. Зваров перевернулся на другой бок и, уже успокоясь, заснул. Ночью ему снилось, что затевается какое-то приказчицкое общество трезвости и собрание приказчиков у него в квартире, но приказчики все пьяные. На столах и на подоконниках стоят пустые бутылки, водки и пиво. Пиво разлито даже по полу, и жена его и Матрена ходят по комнатам босые, подоткнувши подолы юбок. Захар тут же и читает стихи, взобравшись с ногами на стол. Тут же и чухные сапожники с трубками в зубах и учат приказчиков, говоря, что приказчики должны отнимать у своих хозяев половину барыша, потому что хозяева получают много, а приказчики мало. Затем ему снилось, что рябой его приказчик Филат отнял уже у Лукерьи Ивановны двуспальную кровать и лежит на ней, а приказчик Сидор завладел зеркальным шкапом, выбрасывает оттуда белье и платье Лукерьи Ивановны и вешает туда свою одежу. Зваров хочет всему этому воспрепятствовать, пробует кричать, ругаться, но у него голоса нет. Хочет гнать из своей квартиры чухон сапожников, но не может сдвинуться с места, так как руки и ноги отказываются ему служить. Наконец Зваров проснулся. Убедившись, что это был сон, он перекрестился. Часы пробили три. Он пошел в кухню, напился воды из-под крана из ковша, лег и опять заснул. На этот раз сон его был спокойнее, и уж он спал, не просыпаясь до утра, до шести часов, после чего тотчас же встал и вышел в кухню. В квартире все еще спали, и только Матрена подметала пол в кухне. Зваров подошел к двери комнаты приказчиков и стал стучать в нее кулаком. — Эй, вы, тетери, вставать пора, довольно вам дрыхнуть! — кричал он. Да как встанете, так приходите ко мне в горницу под благословение. Я чай пить буду. — Вставайте, приказчики, вставайте, — повторила ласково оклик Матрена. — Вчера хорошо выгулялись, ночью хорошо выспались, так пора и вставать, да хозяина работой потешить. она загремела самоваром. Приказчики завозились за дверями, загромыхали сапогами. «Вольница беспутная!» — прошептал сквозь зубы про приказчиков Зваров и отправился умываться. Через полчаса он заваривал себе чай из кипящего самовара, а перед ним стояли приказчики Сидор и Василий, успевшие уже надеть и белые передники. «Ну что ж, и сегодня болты бить будете? Или сегодня-то можно на вас, несчастных, положиться?» — спросил Зваров строго и с презрением, смотря на них. «О, зачем же сегодня болты-то бить?» — отвечал Сидор. «Вчера нужно было отлучиться, а сегодня пойдем в лавку и будем стараться для хозяина». «Ну, то-то. А я уж думал, что и сегодня шлифовать тротуары намерены». «Вчера дело, хозяин, было. Вчера, извините, отлучились», — повторил Василий. «А сегодня в лавку». «Дело!» — передразнил его Зваров. «Какое же это дело бунтами по садам и улицам заниматься?» «Не бунтами заниматься, а на сходку ходили и действительно дело делали», — выступил Василию на защиту Сидор. «Повстречались друг с дружкой, сговорились, выбрали старост ходоков, и теперь союз приказчиков-мясников будет. Они насчет сокращения часов оборудуют». «Да лось им это сокращение», — пожал плечами Зваров. «Ну да ладно, напьетесь чаю и ступайте в лавку», — кивнул он им. «А насчет своевольства, надеюсь, что это будет в последний раз». «Не потребуют старосты на сходку, так, само собой, в последний раз», — пробормотал Василий. «Молчать! Довольно! Второй раз со своевольничайте, так уж не так разговаривать с вами буду», — вспыхнул Зваров, но от ругательств себя удержал. Приказчики и сами ожидали большей грозы, и вследствие чего Василий заметил своему товарищу. «Ругался-то он не особо. Я думал, вот-вот разразится и стучий гром». «Отучим. Дай срок, и не так еще отучим. Разговаривай учтиво, потому приказчик такой же человек», — отвечал Сидор. «Вышкалим, образуем. Теперь защита есть, коли союз будет. Союз ведь это что? Союз на манер артели. Попробуй-ка артельщика обидеть, настоящего артельщика, да если еще и обида понапрасну. Вся артель сейчас на дыбы и заступится». Азваров, отправляясь в лавку и вспоминая свой сегодняшний сон-кошмар, думал про приказчиков. «А затеяли союз, черти полосатые, так воли много заберут, так много, что до них и рукой не достанешь. Тогда прощай хозяйские права. Кровати двуспальных, конечно, у хозяев не отнимут, зеркальных шкапов тоже, а что потребует себе настоящей постели вместо нары коек, да чтобы разную там мебель им поставить, то верно, и будут в пище зарываться, это тоже верно. Подтянут и насчет жалования, опять же стачка, так ведь ничего супротив ее и не поделаешь». «Остается одно — согнать с квартиры. Вот тебе на уголь, вот тебе на харчи, и живи где хочешь и ешь где знаешь. Не по обычаю это, да что же делать? Ведь не по обычаю, чтобы и приказчики над хозяевами командовали, однако же ведь командуют». Как человек природного ума, Зваров видел уже, что приходится хозяевам сдаваться, что наступают какие-то другие времена, что во всех служащих, зависящих от хозяев, началось какое-то пробуждение от новых веяний, носящихся в воздухе среди всех классов и профессий. Этим объясняется его, человека суровых правил, относительная снисходительность к своим приказчикам, самовольно прогулявшим вчерашний день. В лавке торговля шла обычным порядком, но Зварову очень уж надоели покупатели, пристававшие с расспросами, отчего вчера не торговали. Сначала он объяснял, разумеется, негодуя при этом на приказчиков, а потом стал отделываться короткими шутками вроде «У орла жена померла, вот и поминали». Часу во втором дня в лавку пришел приказчик Захар. Он был бледен. Платье его было измято в грязи, под глазом был синяк, губа была рассечена. Зваров увидал его и отшатнулся. — О, явился! К тебе! Где же тебя так? — спросил он и не договорил. — Пострадал за правду, — отвечал Захар, потупившись, и задал вопрос. — Прикажете на дачу в лавку ехать или выдадите паспорт и расчет? — Да ты где был-то? Где ночевал-то? Под шарами в кутузке сидел, что ли? — допытывался Зваров. — Пострадал за правду и горжусь, — повторил Захар и ударил себя в грудь ладонью. — Все-таки принес пользу товарищам. В голосе его слышались слезы. — Ну, конечно же, сидел в полиции. Авось от тебя образумит напрядки, — сказал Зваров. — Пострадал за правду, вот вам и весь сказ. А вас, хозяин, я спрашиваю, оставляете меня на службе или мне перебираться с вашей дачи на свою квартиру? Зваров подумал и отвечал. — Бог тебя простит, но чтоб больше этого не было. Захар поднял голову и сверкнул глазами. — Я не прощения у вас прошу, потому что ни в чем не виноват, — сказал он. — Я дело делал, общее дело. Был там, где все наши труженики были. А я вас спрашиваю, оставляете меня на службе или уволить желаете? — Да что ты пристал-то? Никто тебя не гонит. А только и гордость же у тебя, господин поэт, — возвысил голос Зваров. — Бог с тобой. Поезжай скорее на дачу и помогай в лавке Лукерьи Ивановне. Поезжай. Вечером и я приеду, — уже мягко прибавил он. — Спасибо. Захар поклонился, пошептался немного с приказчиками и вышел из лавки. Прошло несколько дней, и Зваров совсем успокоился после своевольной отлучки своих приказчиков на сходку в Александровском саду, тем более, что в лавке они выходили аккуратно, занимались с покупателями усердно. Захар, намеченный на сходке выборным от мясного торга для хлопот по составлению устава Союза приказчиков-мясников и проведения его сквозь правительственные горнила, хвастался Лукерье Ивановне, что он пострадал за правду в день сходки и опять пострадать готов, если придется идти куда-нибудь ходоком для представления этого устава. Лукерья Ивановна передала это Зварову, но Зваров не обратил на это внимания. А говорил Захар так. «Пускай штыки расставляют. На штыки полезем, а подадим самому министру. Добьемся, что нам разрешат союз. Ведь это же по закону, на законных правах, высочайший указ. А пострадать придется. Пострадаю за товарищей». Затем Захар отлучился куда-то ночью. Хотя утром к выходу в лавку явился домой, сказав, что ездил в собрание выборных для составления устава. Лукерья Ивановна и это передала мужу. На это Зваров равнодушно ответил. — А, пускай где хочет ночью шляется, лишь бы денег из выручки не воровал для шлянья и мясо с собой не таскал. После этого в послеобеденные часы Захар читал Филату и Игнашке и особенно подчеркивая произносил. Параграф 6. Отношение к хозяевам. Кроме Филата и Игнашки его слушали пекарь с засученными рукавами грязной рубахи, вечно курящий махорочную папиросу, и сосед-старик-табачник, очень часто заходивший в мясную Зварова для беседы с приказчиками. Пекарь, крутя головой и поплевывая, говорил. «Что хотите, пишите, а только никакого из этого толку не выйдет». «Отчего?» — спрашивал Захар. «У нас адвокат нанят. Настоящий адвокат, солидный человек в очках и с бакенбардами». Шли разговоры и о праздничном отдыхе, и о сокращении часов торговли. Приказчики ликовали, что дело о закрытии в празднике лавок перешло в Министерство финансов. Говорить об этом приходили и соседский приказчик-колбасник, зеленщик из соседней лавки, и даже приказчик-суровщик, на дверях лавки которого висела связка ваты и две запыленные полинявшие ситцевые женские кофточки. Рябой Филат потрясал газетой с отчетом о заседаниях при министерстве и торжественно произносил. — При министерстве финансов обсуждается. Вот оно куда пошло. Министерство финансов нас под свое крылышко приняло. Это, братцы, не шутка. Там скрутят. Но к министерству финансов Захар относился отрицательно. — Никакого толку не будет, — говорил он и махнул рукой. — От чего? — спрашивали его. — Министерство финансов, братец-то мой, сила. И, наконец, им надо, чтобы народ гулял. У них винные лавки. Не ради пьянства, а ежели по малости всякий в свободное время стаканчик пропустит, то бог знает, насколько торговля-то поднимется. А теперь деньги на войну надо. И все равно для приказчиков ничего хорошего не выйдет, — стоял на своем Захар. — Да отчего? В каких смыслах-то? — А в смыслах таких, что на совещание кто приглашен? Хозяева, а не приказчики. Понятное дело, что хозяева на свою сторону потянут. Вот если бы приказчики, то дело другое. А приказчиков-то обошли. — Захотел ты тоже, чтоб в Министерство финансов да приказчиков приглашали. — заметил пекарь, крутя из газеты махорочную папироску. — Да ведь дело-то о праздничном отдыхе, приказчицкое, а не хозяйское, — доказывал Захар. — Все равно жирно будет. Что такое приказчик? Мелочь. — Позвольте, теперь после указа о созыве со всех концов России земских людей все равны. Да-с, что хозяева, что приказчики все равны. Будьте покойны, такой указ. Я вот крестьянин, простой крестьянин, а живу у хозяина приказчиком. А как союз будет назначен и начнутся выборы, так и меня могут выбрать в собрание. Да-с, ничего не известно. И у меня, может быть, будет голосов-то побольше, чем у иного хозяина первой гильдии. Ведь от всех сословиев все равны. Произнеся это, Захар сверкнул глазами, гордо ударил себя в грудь кулаком и прибавил. — Да-с, может, и мы возвысимся. Да так возвысимся, что люди в пояс нам кланяться будут. — Сколько в тебе гордости-то этой самой, посмотрю я на тебя, — покачала головой Лукерья Ивановна, слушая все это. — Эй, парень, смотри, не ошибись, уж больно ты заносишься. Захар облизнул заживающую рассеченную на сходке нижнюю губу и остановил хозяйку. — Позвольте, Лукерья Ивановна, позвольте. А знаете, что Суворов сказал? Великий российский полководец Суворов. Он сказал, плохой тот солдат, который не надеется быть генералом. Да-с. Так вот вы и учтите. И Ломоносов был из крестьян, пешком в лаптях в Питер пришел, а впоследствии каким был вельможей? — Так ведь тот учился, науки все превзошел, — заметил табачник. — А может быть, и мы будем учиться. Ничего не известно. Я и посейчас учусь. Стихи читаю и всякое другое, — отвечал Захар. — Я третьего дня Бокля себе купил, уносящего за 35 копеек. Подержанная книжка, но вся целая. Бокля. История цивилизации в Англии. Вот и будем обучаться этой самой цивилизации. Уходя к себе, табачник сказал. Идут прения, что всякая торговля без изъяна в праздник была бы закрыта для праздничного отдыха приказчиков. Чудесно, всякая торговля. Стало быть, и моя табачная. А позвольте вас спросить. Для чего я ее закрывать в праздники буду, ежели у меня и приказчиков-то нет, а торгую я с женой и дочерью? Да мы не хотим никакого праздничного отдыха. Мы деньги добывать хотим. Так и как же тут быть? — Обязаны общему мнению подчиниться, — ответил ему Филат. — Да и дочь, и жену. Какую такую вы имеете собственную право стеснять их свободу? Да утром в праздник им, может быть, в церковь помолиться идти хочется. Так они ходят, а я в лавочке торговать остаюсь. И таких много, — доказывал табачник. Ведь после этого не смей и разносчик с товаром на дворе показаться. Да, у все должны праздники соблюдать, и разносчики. Иначе это будет подрыв торговли лавкам, никто, и никому не обидно. А кому что нужно купить для дома, запасайся накануне праздника с вечера. Это нетрудно. Запасаются же накануне Пасхи. Эх! Крякнул пекарь, поднимаясь со скамейки. Все это суета-сует и суета всяческая. И ничего из этой суеты не выйдет, сколько ни разговаривайте. Понадобился тебе праздник, взял да и загулял. И пущай хозяин штрафует, плевать. Он махнул рукой и вышел сзади табачника из лавки. Вечером приехал к жене Зваров. Он был в духе, привез детям жестяночки леденцов, сел с женой пить чай на заднем крыльце и весело спросил жену. — Видал ты новый заем-то? — Какой заем? — удивилась жена. — А вот что выпустили недавно. На войну выпустили. Купил себе бумажку в 500 рублей. Прямо из патриотизма купил. Снял с текущего счета и купил. Там на текущем 4% дают, а здесь 5% на 100. А бумажка-то вместо 100 рублей только 96 стоит, — пояснил он. — Ничего этого я не понимаю, — отвечала Лукерья Ивановна. — Хвастаться этим нечего, обязана понимать. Жена ярославца, за кассой у мужа стоишь. На вот, посмотри, полюбуйся. Зваров вынул из кармана процентный билет, положил его на стол и разгладил рукой. — Бумажка как бумажка, самая обыкновенная, — сказала жена. — Да, но побольше бы таких бумажек. Слышишь, я и в Петербурге в лавке пробую копейку на мясо накинуть. Говорю, много, мол, на Дальний Восток мясо для солонины требует, так вот цена и поднялась, — переменил он разговор. — Ничего, иные дают. А дают, так чего ж зевать-то? Нет, у нас жалуются покупатели, очень жалуются. Да и пускай жалуются, лишь бы давали, а нам чихать на их жалобы. Эх, война, война, продолжал он. Все говорят и пишут в газетах про мир, а война не кончается. Мобилизация, мобилизация, да уж кого брать-то? Только такие старики, как я, остались. Да и не остался бы, если б не в Петербурге был. В прошлом году как я боялся, когда петербургские уезды перебирали. Думаю, я-то старый сапер, специальное войско. Но Петербург-то и помиловали. Да Петербург, царское село и Петергоф помиловали. А знаешь, из-за чего? Спросил жену Зваров, откусил кусочек сахару, схлебнул чай с блюдечка и отвечал. Из-за того, что здесь, в Петербурге, очень много городовых пришлось бы брать. Городовых, швейцаров, дворников. А этот народ для всякого порядка уже обученный, народ надежный, за него держаться надо. Поняла? Еще бы не понять. Я тоже за вас очень боялась, да и теперь боюсь. Упаси бог, — проговорила Лукерья Ивановна. Да ведь затянется война, то теперь и нас могут потребовать. В лучшем виде потребовать, ежели большая недохватка будет. А только по газетам-то все мир, мир да мир. И депутация о мире просила. Все хотят мира. Да и в самом деле, пора уже эту несчастную войну закончить. Что ж, коли бог удачи не дает? Ведь никакой удачи, ни-ни. Закончил Зваров и подвинул к жене пустой стакан, чтобы она налила его чаем. Торговые дела у Зварова шли хорошо и радовали его. Начали усиленно приходить барки с дровами, со строительным лесом, с кирпичом и с бутовой и другой плитой, склады которых главным образом находятся в заречных частях Петербурга. Барки разгружались. Появилось множество пришлых рабочих и подрядчиков по разгрузке. Начало увеличиваться число построек. Понаехала вторая партия каменщиков-кладчиков. Начался сезон перестилки мостовой, и прибыли мостовщики с молотками. население петербургской стороны стало временно расти. Заметно умножилось число едоков, и торговля съестными припасами увеличилась. У Зварова появились новые покупатели на дешевое мясо, подрядчики. Артели рабочих начали покупать дешевую солонину и третьи сорта мяса. В торговое время приказчики Зварова еле успевали отпускать товар, а нынешним летом их было у Зварова только двое, не считая мальчика Гаврюшки. Лаврентий Тихонов, заторговавший за свой счет извоза, никем не был замещен. Зваров, думавший обойтиться при двух приказчиках, увидел полную невозможность этого и поехал в сенной рынок к своему приятелю-щепиному торговцу Максиму Ермолаевичу Скалкину попросить приискать для него Зварова третьего приказчика, так как лавка Скалкина со щепиным товаром находилась как раз среди мясной торговли. Приехал он к Скалкину после полудня, в торговое затишье. Скалкин, пообедав принесенной из дома едой, дремал у себя на задах лавки на скамейке, заставленной щепенными ушатами, ведрами и корытами. Скалкина разбудили. Зваров изложил ему свою просьбу. «Дела, стало быть, веселят?» — спросил Скалкин, потягиваясь после дремоты. «Да нельзя сказать, чтоб уж очень обижали дела. Хотя тяжелые, трудные времена стоят», — отвечал Зваров. «Действительно, времена тугие. Таких времен и не бывало. Все на ножи лезет. Война с хозяевами, война с начальством. Все недовольны, всем чего-то мало. И ведь вот что удивительно, война в каждом городе. Да что город, в каждой деревушке. Такие войны везде, что о настоящей-то войне с японцами все и забыли, словно ее и нет. Ты читаешь ли теперь о настоящей войне в газетах?» «Да бросил», — сознался Зваров. «Не до того. У меня своя война с приказчиками. Тут как-то в воскресенье так такой бунт затеяли, что упаси бог». «Да ведь и у меня то же самое. Все убежали тогда в Александровский сад. Один даже без вести пропал, и по сейчас найти не могу. Заявил в полицию, что такой-то исчез», — рассказывал Скалкин. «Ну да, так вот до войны ли? Насчет мира подчас заглядываю в газеты. Да вот какое-то междометие началось насчет мира». «Да какой же мир, коль опять мобилизация? Опять чуть ли не с семерых, с пятерых требуют». «Да неужели?» — несколько испуганно спросил Зваров. «Когда было пропечатано? Какие губернии?» «Сегодня в газетах», — сказал Скалкин. «Господи Иисусе, вот тебе и мир. Какие губернии призывают?» «Да разные. Пойдем в трактир, я чайком попочую. Там и газет посмотришь». «А с Петербурга не берут?» «Да не знаю я, там много перечислено. А ты запасный, что ли?» «Да запасный-то запасный, но я ведь старик». «Да ведь может до того дойти, что и стариков будут брать». «Да, все возможно», — согласился Зваров. «Помилуйте, теперь не только с японцем воевать, а и для того, чтобы своих усмирять, и то войска нужны. Везде сопротивление и везде усмирение. Все на военном положении. Варшава на военном, Лодзь на военном, на Кавказе тоже». «Да-да-да, ужас, что только и будет. Я не читал, но слышал». У Зварова учащенно билось сердце, и он думал: «А вдруг как и до нас дойдет? Вдруг как и меня возьмут? Упаси бог!»